а чтобы, если нас или одного из нас прижмет, не оказаться в безвыходном положении. Невелико это будет плавание, но мы ждем от него многого. А пока я прожил 10 дней в гостеприимнейшем доме Бориса. Познакомился с его женой, врачом-окулистом местной больницы. С ее пациенткой, которой она сделала здесь сложную операцию, с их сыном, он перешел в 7 класс, и ему трудно представить себе, какими мы были в то время. Мы с моим другом заново узнавали друг друга и радовались. Разговор шел так, будто не прерывался. Рассказывали друг другу о своей работе. Борис показывал фотографии. Он одержимый фотограф. Руководит местной студией фотолюбителей. Снимает все примечательные события в жизни Выгоничей. Печатается в районной областной газетах. Хоть и трудно на газетном листе передать богатство света на его снимках, точность и тонкость построения кадра, он безжалостно рвет неудачные, пробует разную аппаратуру, меняет методы, упорно добивается самого лучшего решения. Я привез от него пакет фотографий, среди которых есть превосходные. Кроме того, еще в детстве, увлекшись литературой, он продолжает писать. Заметки для местных газет, стихи и рассказы для себя. Мы поехали в Брянск и бродили по городу, который Борис знает прекрасно. А я однажды в детстве увидел с лодки, проплывая мимо него. Борис косил траву и ворошил сено. Я как мог помогал ему. Мы гуляли по зеленому поселку, где его все знают, и он знает всех. Играли в шахматы, ходили к школьникам, которые трудятся в лесхозе. Я рассказывал им о нашем путешествии, о нашей встрече, о книгах, написанных, и тех, что пишу. Борис фотографировал. И 10 дней оказались такими же наполненными, как те 10 дней 40 с лишним лет назад. Мы оба с благодарностью вспоминали Паустовского и Фейермана, подаривших нам обоим такие впечатления, что они не померкли за всю долгую жизнь, хотя каждый из нас многое повидал и многое перенес. Чем старше становлюсь, тем сильнее понимаю, какую силу сохраняют в душе впечатления юности. Точнее сказать, какую силу они обретают с годами. Ну, в самом деле, могли мы с моим другом, 15-летними мальчишками, помыслить, что спустя столько лет с необычным волнением будем вспоминать 10 дней на Десне? Всего 10 дней. А после них прошла целая жизнь. Была война, работа, радость, горе. Все, что, не скупясь, отмерила судьба нашему поколению. Но, оказывается, все встречи с людьми, испытания, опасности не вытеснили из нашей памяти тех долгих 10 дней нашего детства. В памяти каждого школьные годы – огромный важный пласт. Школьных учителей, и хороших, и плохих, помнят до старости. Их представляют себе наяву и видят во сне. А мы с Борисом не меньше, чем своих школьных учителей запомнили Паустовского и Фраермана. Я после нашего путешествия не раз встречался с ними, а Борис больше никогда не видел, только книги их читал. Почему же мы так запомнили дни, проведенные с ними? Они ничему нас не учили, не наставляли, во всяком случае, словами. Вместе с нами гребли, только лучше, чем мы. Вместе с нами ставили палатки, только сноровистее, чем мы. Вместе с нами разводили костер и готовили походную еду, привычнее, чем мы. Они не учили, а мы учились. Грести, ставить палатки, готовить на костре, не теряться в трудную минуту, а такие в нашем плавании были. И многому другому, неизменной спокойной приветливости и уважительности, с которой они обращались друг с другом. Старые друзья, они говорили друг с другом без тени фамильярности и на «вы». Правда, по именам. Фраерман звал Паустовского Коста, Паустовский Фраермана Рувим. Неизменно равны были они с нашей командой. Они взяли на себя большую ответственность. Поводов, чтобы понервничать и даже сорваться, было достаточно. Среди нас были и избалованные, и не готовой к походной жизни, и не желавшей выполнять свою долю работы.